Павел Вяч. Сила рода. Книга шестая. Дух рода. Исполняет Вадим Пугачев. Глава первая. По идее, можно было и не объявлять общий сбор, ведь, по сути, решение будет за мной и моими ближниками, но я считал, что ребята имеют право знать. Как гимназисты, так и воины с офицерами. И даже Дмитро. В особенности Дмитро. Ведь кем бы ты ни был, простым вольником, дружинником, гимназистом, родовичом или дворянином, убийство князя повлияет на все сферы жизни. Я не знаю, как сложится наша жизнь дальше, но одно я знаю точно – отсидеться не выйдет. Намечается самая настоящая гражданская война, и с некоторыми товарищами наши пути могут разойтись. Увы, но усидеть на двух стульях сейчас не выйдет. Я усилием воли вызвал последнее уведомление и внимательно его прочитал еще раз. Внимание! Доступно уникальное задание – вступить в военно-политическую игру родов и собрать под собой все княжества. Штраф – смерть. Награда – доступ претендента. Доступно. То есть у меня есть выбор? Могу и не вступать. Ой, да ладно, кого я обманываю? Если я не вписываюсь в передел княжеств, то меня подомнет под себя какой-нибудь могущественный род. К гадалке не ходи. Меня и сейчас-то воспринимают как прыщ на карте княжеств. Ну серьезно, один голый надел, да еще и на границе с севером. Но в этой слабости кроется и моя сила. Незаметность на первое время и параллельное стремительное развитие. Но об этом позже. Сначала нужно понять, кто со мной, а кто нет. Все в сборе. Я обвел взглядом длинный стол, с которого убрали торт. Праздник отменился, но ужин-то никуда не делся. «Все», — отозвался штабс-капитан САС, — «кроме тех, кто без сознания, остальные все здесь, даже дозорные». «Ничего», — отозвался я и вопросительно посмотрел на Славу. «Конструкты подстрахуют?» Слава утвердительно кивнул, и САС слегка расслабился. Итак, стоило мне заговорить, как все шепотки мгновенно прекратились, и весь гарнизон надела внимательно уставился на меня. «Для начала скажу вот что. Что бы вы сейчас ни услышали, не спешите судить, в особенности кого-то за этим столом. Мы все сражались плечом к плечу, а значит, боевые товарищи, братья». Это отступление я решил сделать спонтанно, вспомнив про Громова. Вдруг кому-то придет мысль сорвать зло на Дмитро. «Князь убит». «Власть, несмотря на прямого наследника, а точнее наследницу, я кивнул на Крис, взял Алексис Громов. В нашем княжестве зреет раскол. Про другие княжества информации пока нет». Ответом мне была гробовая тишина. И я прекрасно понимал своих одноклассников и воинов. Выстоять против орды северян, выжить, и только было порадоваться, что война закончилась, как бац! «Тебя огорошивают новостью, что все только начинается». «Возможно», — я нахмурился. «Еще раз повторяю, возможно, гражданской войны удастся избежать». Сам я в это мало верил, особенно учитывая, что Крис находится именно в моем наделе, а не осталась в граде. Порядок совета будет такой. Сначала выступит капитан Оут, потом ротмистр Орлов, далее свободный микрофон. Вряд ли присутствующие в зале разумные знали, что такое микрофон, но по контексту было все понятно. «Оут, мне нечем вас порадовать», — капитан переглянулся с Крис и мрачно продолжил. «Первое, война продолжается. Ближний круг княжества при поддержке неожиданно объявившихся союзников настаивает на продолжении боевых действий на территории северян». «Там же можно всю армию похоронить», — не удержался Горчаков. «Одни горы чего только стоят». Дальше Оут кивнул в знак своего согласия со словами Александра. «Западники уже вводят войска в пограничные княжества, якобы в целях защиты их от северян». «Шакалы, тут не сдержался уже я. Чайки поганые». И последнее. Оут покосился на Крис. «Гильдии поднимают вольников». требует ограничения в правах всех одаренных и роспуска большого и ближнего кругов. Взамен предлагают учредить какое-то временное правительство. Вот зуб даю, здесь не обошлось без форточника. И судя по типографиям, листовкам, стачкам и искусно разогреваемым среди народа волнениям, он или она неплохо разбирается в революциях. «Значит, гражданская война все же будет?» – неохотно уточнил я. «Будет», – подтвердил Оут. «В Граде уже начались беспорядки. И нам конкретно повезло, что начались они уже после того, как мы, благодаря Хайдару и его дружине, отбросили северян». «Да», — я покачал головой, пытаясь понять, каким образом с таким трудом выстраданная победа превратилась в начало новой и более страшной мясорубки. «Что-то еще?» «Буквально вчера мы случайно встретились с вашим классным, и он попросил вас дождаться его появления. Но это было вчера, не знаю, насколько его просьба актуальна в свете текущих событий». «Непонятно», — согласился я. А вообще, Оут пробежался взглядом по ошарашенным гимназистам. «Я советую вам разъехаться по родовым замкам. Безопасных мест сейчас не найти, но дома оно как-то понадежнее будет, особенно для родовичей». Гимназисты ошарашенно переглядывались, воины хмурились, офицеры то и дело поглядывали на Макса. Да уж, не таким они себе представляли праздничный ужин. Ой, не таким. «Оут, у тебя все?» Капитан вопросительно посмотрел на сидящего сбоку Жижика, но тот отрицательно покачал головой. «Так точно, у меня пока все». И это «пока» вместе с отрицательным кивком Жижика сказало мне о многом. Чувствую, после ужина нас ждет совет в узком кругу. «Макс?» «В общем и целом, ситуация пока что далека от критической. Воин, насколько я могу судить по его эмоциональному окрасу, пытался сейчас успокоить своих подчиненных и гимназистов. Но нужно действовать быстро. В переводе на человеческий все не просто плохо, а очень плохо. Начну с армии». Макс многозначительно посмотрел на меня. «На данный момент сложилась интересная ситуация. Офицерский корпус княжества состоит из двух больших групп. Клановые дворяне и такие, как мы с Оутом». «А какие вы с Оутом?» – тут же уточнил Горчаков. «Безземельные», – криво улыбнулся Макс. «Угасающий род. Дворяне по выслуге, а не по праву рождения, ну и так далее». «Понятно», – серьезно кивнул Горчаков. «Так вот», – Макс постучал по столу. «Клановые, кто разъехался по замкам, кто ждет отмашки своего главы. В строю, по сути, остались редкие дружины. Солдаты массово дезертируют, и я их понимаю. Какой смысл переться в ледяные горы, когда в родном городе волнение и нужно защищать свою семью? Ого, а дело оказывается еще хуже, чем я предполагал. Выходит, нам всем конкретно повезло. Будь у Сноу побольше времени, наше княжество упало бы ему в руки, как спелое яблоко. Что касается остальных, то на них и держится вся дружина. Но я точно знаю, что многие встревожены убийством князя. А поскольку мы приносим присягу князю лично и обещаем защищать его семью, то...» Макс многозначительно посмотрел на Крис. «Мы не будем никого переманивать», — я покачал головой. «Но тех, кто придет добровольно, гнать не станем. Мне вообще непонятно, почему бремя власти героически взял на себя Алексис Громов. Ведь есть же живая наследница». «Она же девушка», — подала голос Алексия. «Это у тебя в мире, по твоим словам, царит равноправие, а у нас...» «Именно», — подтвердил Макс. «Многие пойдут за Кристиной, но проблема в том, что она не сможет занять трон. Вот если бы она вышла замуж и родила наследника...» «Действительно», — едко бросила Крис. «Вы тут пока досовещайтесь, а я пойду быстренько рожу. Одного хватит или сразу двух с запасом?» «Крис», — Оут накрыл своей рукой ладошку девушки. «Спокойней». «Никого не хотел обидеть», — тут же отреагировал Макс. «Увы, но таковы реалии». «Что-нибудь еще, Макс?» «Самое важное я уже сказал», — воин пожал плечами. «Осталась пара мелочей». «Еще один конспиратор». «Нет, совету точно быть». «Ах да», — Макс поднялся со своего места и, подойдя ко мне, с достоинством преклонил колено. «Михаил Иванов, я Максим Орлов, последний из рода Орловых. Прошу принять меня в род. Клянусь служить верой и правдой и отстаивать интересы рода и семьи». «Как Оут?» — уточнил я. «С правом основания побочной ветви Ивановых-Орловых?» «Да», — подтвердил Макс, «но без претензий на место главы клана». Я усилием воли протянул в сторону воина светящуюся линию, которая, к моему удивлению, свелась в родовой герб, и впилась Максу в грудь. Перед глазами снова зарябили уведомления, а Макс довольно зашипел. Значение преданности — 3 из 4. Лидерство — изначально 2, стало 3. Текущая духовная связь. Оут Иванов-Шевченко. Роман Дубровский. Максим Иванов-Орлов. Аж до печенок пробрало, довольно улыбнулся ротмистр и, поднявшись с колена, протянул свою руку. «Спасибо за доверие. Мой меч к твоим услугам». «И да не пройдет он мимо бесчестия», — машинально ответил я. Макс поклонился и вернулся на свое место. Некоторое время над столом висела тягостная тишина, и я в конце концов не выдержал. «Ну что, друзья, кто что думает?» И вот тут-то всех разом прорвало. Да так, что пришлось брать ситуацию под контроль и определять очередность выступления. Я не стал изобретать велосипед и пошел по порядку по сидящим за столом гимназистам. «Я с тобой», — прогудел Мирон, — «моя семья...» «В первой очереди на переезд», — ответил вместо меня Оут. «Скорее всего, они уже на Каменной Поляне». «Жаль только учебу». «С учебой решим», — пообещал я. По идее, Яков Иванович сам должен выйти на связь. По крайней мере, я бы точно вышел. «Я пока с тобой», — Валерон нахмурился, из-за чего по его лбу пролегла глубокая складка. «К тому же нужно помочь Василию с ранеными, но потом, что отец скажет?» «С тобой», — уверенно заявил Славик. «А еще мне нужны конструкты». «Будут тебе твои железки, Слава», — добродушно усмехнулся Оут. «Олег с собой привез 2 телеги этого добра, а во второй волне прибудет вся мастерская, полностью». Славик тут же расцвел в улыбке и, наскоро доев свою порцию, выскользнул из-за стола. На мой взгляд, немного неуважительно по отношению к одноклассникам, но я его понимал. Оставшись без своей маленькой армии, наш гений чувствовал себя голым, а еще он больше всех напрягся, услышав про смерть князя, и весь ужин не спускал с Крис глаз. Обязательно надо с ним пообщаться. Ваня Толстой до сих пор не пришел в себя. Игорь так и числился без вести пропавшим, поэтому следующим по очереди был Федор. «Мне нужно обсудить все с отцом», — красный, как помидор Безухов, крутил в руках ложку, не замечая, что гнет ее, словно пластилин. «Но пока что я с вами». Радович явно нервничал из-за потери уха. Как же, ведь сейчас его фамилия стала говорящей. Но всем без исключения было плевать на такую ерунду. Вокруг творились дела посерьезней. «Я с тобой, Михаил», — Волконский был серьезен как никогда. «Конечно, если род потребует вернуться, то я подчинюсь, но я бы хотел остаться и заниматься развитием мануфактур. Все же не зря я возился с одноклассниками, пытаясь найти подход к каждому из них. Помощь Петра будет очень кстати, к тому же огневик на границе с севером точно не помешает». «С тобой», — коротко бросил бледный Рома. «И дело даже не в долге крови. Его я задолжал на 2 дюжины жизней. Просто так будет правильно. Что до семьи и гимназии, нужно дождаться официальной позиции Якова Ивановича. Все-таки Роман — истинный дворянин. Как же мне не хватало его взвешенных слов и поступков. Ну и потом, с ним мне тоже предстоит разговор. Спасение жизни через преданность — это хорошо. Но Рома не последний в роду, а наследник довольно могущественного клана. Я прям чувствую, что по этому вопросу у нас могут возникнуть разногласия». «С тобой», — уверенно заявил Дмитрий. «Мне все нравится, что до рода, я уверен, отец будет мной гордиться». «С Уваровым все понятно, этот нашел себя и ему все нравится. Правда, я не уверен, что его семья будет придерживаться такой же позиции». «Я с тобой», — флегматично отозвался следующий по очереди Филипп. «Со дня на день в надел должна прибыть вся моя семья. И вообще мне уже не терпится делать бизнес. Ха, ну кто о чем, а Крудау о деньгах. Глядишь, и поможет на время отвлечь Крис от грустных мыслей об отце. Пока с тобой, Меньшов развел руками, а потом что отец скажет? Аналогично, подхватил Горчаков. Но будь моя воля, я бы остался. Хорошая земля, хорошие леса. С ребятами все понятно, родовичи. И тут хочешь не хочешь, а придется следовать указаниям главы. Это дворяне могут позволить себе действовать автономно, а сила родовичей в родовой земле и ее количестве. Я остаюсь. Ого, а вот от Пожарского я такого поступка не ожидал. Насколько я помню, его род угасает, и он ищет невесту для продолжения династии целителей. И Северный Надел не лучшее для этого места. Хотя я покосился на сидящую рядом Айну и удивленно вскинул брови. Неужели? Хм, а ведь это многое меняет. Но когда? И как же Алабай? Впрочем, с этим я разберусь чуть позже. Целитель нам точно не помешает. Один только Толстой с Ольгой чего стоит. Если Пожарский сможет их вытащить, можно смело ставить ему памятник. Мне некуда идти. Айна опустила глаза в пол. Я тоже остаюсь. И я тоже, с угрозой в голосе подхватила Алексия. И сразу предупреждаю, если хоть кто-то из вас заикнется про мою фамилию... И в мыслях не было, я поспешил погасить зарождающийся конфликт. Повторюсь, мы толком ничего не знаем, раз. Все здесь присутствующие боевые товарищи — это два. Алексия подозрительно на меня посмотрела, но вступать в спор не стала. Да уж, не завидую, Бруно. Я пока остаюсь. Пылаев неприязненно покосился на Пожарского, но ничего говорить не стал. Но ненадолго. Нужно заняться делами рода. Чем смогу, помогу, Аден, тут же отозвался я. Мы найдем этих негодяев. Спасибо, кивнул Пылаев, но я сам. В любом случае, ты знаешь, куда идти в случае чего. Я пожал плечами. Один в поле не воин, к тому же активы целого рода слишком лакомый кусок. «Я справлюсь», — самоуверенно заявил Пылаев. «Ну-ну, посмотрим, как ты заговоришь, оставшись без действия ауры». «Я точно остаюсь», — Антуан внимательно изучал свои ногти, несмотря на сидящего сбоку Громова. «И неважно, что скажет мой дядюшка. Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству». Он оторвал взгляд от своих ногтей и внимательно посмотрел мне в глаза. Судя по эмоциям, у Антуана был какой-то личный мотив, и я коротко кивнул, показывая, что понял его намек. Гидерика попал в список товарищей, с кем необходимо пообщаться после совета, а я с интересом посмотрел на Дмитро. «Я остаюсь», — Громов нахмурился, словно произносимые им слова причиняли ему настоящую боль. До тех пор, пока интересы рода не потребуют от меня вернуться в родовой замок. А вот это будет сложным решением. Отпустить Дмитро и выдать Громову-старшему план подземелий и особенности внутреннего устройства нашего надела? Молчу уж про навыки воинов, мастера Ника и практически секретную информацию, которую он владеет. Пусть не так много, но все же. Я бы на месте Алексиса максимально быстро вытаскивал Дмитро из моего надела. А уж учитывая, что здесь находится Крис. Я тебя услышал. Я кивнул парню и перевел взгляд на Саса. Мы решили посвящаться в тесном кругу, немного смутившись, произнес штабс-капитан. Это серьезное решение, и многие из нас связаны обязательствами. Я все понимаю. Я посмотрел на Макса, и тот едва заметно кивнул. Если кому-то есть что сказать, говорите. Если нет, то трапезничаем и отсыпаться. Нужно немного отдохнуть. Это точно, поддержал меня Макс. Намечается та еще жаришка. Я так скажу, голос подал сидящий с дальнего края мастер Нико. Пока эти стены и убогий замок не превратятся в северную столицу, я никуда отсюда не уеду. Да и потом, военный инженер хитро улыбнулся. На складах еще уйма материалов, и кто-то обещал мне чудо-протезы. Будут, улыбнулся я. «Будут», — подтвердил Мирон, берясь за ложку. Я точно видел, что хмурый Жилик и Жижик хотели что-то сказать, но передумали. Что ж, плюс 3 человека в мой список важных поболтушек. В общем и целом, я был доволен тем, как прошел наш обед. Расставили все точки над «ё», обозначили свою позицию, каждый задумался о будущем. Мы уже заканчивали трапезу, Я уже мысленно строил разговор с Оутом, Максом и Крис, как в зал ворвался Славик. «Серебряные!» Парень наконец-то справился с волнением и с тревогой покосился на дверь, ведущую на лестницу, а оттуда и во внутренний двор замка. «Целая делегация! Все в боевой броне и с заряженными артефактами!»